Талент немного поколебался, но в конце концов уселся. Его меч чиркнул по земляному полу. «Итак», — начал он, — «что сказала темная госпожа?» «Она сказала многое, но большей частью это вас не касается. Кроме одного, вы преданы. Такхизи знает все. Она приказала Ариакасу убить и тебя, и Мэри, и всех остальных из вашей шайки». «Не то чтобы я не верил тебе, Маджири», — нахмурился Орин. «Но почему же тогда я до сих пор жив и даже не арестован?» «Тебя в Нераке любят больше, чем повелителя. Если прикрыть разбитый щит, а тебя схватить, вспыхнет бунт. Это относится и к нашему волосатому другу наверху. Его дело слишком важно для всех, кому не платят жалования в этом городе. Кроме того, в храме полно подкупленных тобой жрецов. Им придется забыть о роскоши с черного рынка, к которой они пристрастились за последнее время». «Думаю, все верно», — сардонически ухмыльнулся Талент. «Значит, Ариакас не планирует нас арестовывать?» «Нет, он собирается просто убить вас». «И когда это должно случиться?» «Сегодня вечером», — сказал маг. «Вечером?» — вскочил Талент. «Да, в ночь глаза. Иоланта говорила, что ты и твой друг из волосатого тролля всегда устраиваете уличные гуляния и жжете костры. Но сегодня костры вспыхнут раньше, загорятся обе таверны. И пока вы будете сражаться с огнем, произойдет очень много несчастных случаев. И ты, и Мэри, и Водоворот, и другие члены Скрытого Света, все вы сгорите заживо». «А что насчет Люта?» — резко спросил Талент. «Его не будет на праздновании. Он никогда не выходит из своего магазина». «Люта найдут утром. Его разорвут на части взбесившиеся собаки». «Понятно», — мрачно протянул Орин. «Но кто же предатель? Кто нас сдал?» Рейстлин поднялся. «Не знаю, и меня это не интересует. У меня есть свои проблемы, и они куда серьезнее ваших. Последнее, что тебе следует знать, сегодня ночью будут убиты еще двое. Первая Иоланта...» «Иоланта? Ведьма Ариакаса?» — пораженно переспросил Талент. «Но почему он хочет убить ее?» «Этого хочет не он, а Китиара. Вторым будет убит Снегл, хозяин магазина магических снадобий в ряду магов. Он, как и Люд, не собирается покидать свой магазин, но его уговорят». «Да что происходит во имя бездны?» — ошеломленно спросил Орин. «Я не знаю всех деталей происходящего, но могу сказать тебе одно. Этой ночью королева Такхизис хочет заполучить власть над всей магией Кринна. По ее приказу темная госпожа разошлет стаи головорезов, чтобы убить как можно больше чародеев по всему Ансалону. Снегл и Аланта первые в ее списке». Талент потрясенно смотрел на Рейстлина. «Но почему ты говоришь об этом мне? Почему не скажешь и Аланте?» «Я не доверяю ей», — пояснил маг. «Мне непонятно, на чьей она стороне». Орин покачал головой. «Иоланта представляет для тебя угрозу, но ты хочешь ее спасти. А я думал, что типу вроде тебя будет гораздо приятнее наблюдать, как она жарится в огне. Я не понимаю твоих поступков, Маджери». «Думаю, что в этом мире есть очень много такого, чего ты не понимаешь», — язвительно сказал Рейстлин. «Но, к сожалению, у меня нет времени все объяснять. Поверь, я просто в долгу у Иоланта и Снегла, а я всегда расплачиваюсь с долгами». Маг взял посох и собрался уходить. «Эй!» — окликнул Талент. «Куда ты?» «Пойду по тоннелям», — ответил Рейстлин. «Боюсь, твой друг Люд не обрадуется, увидев меня снова». «Ты прав, я уже слышал о разбитой двери». Орин сделал шаг к магу. «Но ты заблудишься, я покажу дорогу». «Не бойся, я запомнил дорогу в прошлый раз». «Ты не мог ее запомнить, ты был...» Талент пристально посмотрел на Рейстлина. «Ты только притворялся потерявшим сознание. Но как ты узнал, что в напиток подмешано снотворное?» «Это нетрудно. У меня прекрасное обоняние». Вместе они направились к выходу. Единственными сопровождавшими их звуками были стук посоха мага, шелест его мантии, да буханье сапогов Талента. Он шел, опустив голову и сложив руки за спиной, погруженный в свои мысли. Рейстлин вертел головой, отмечая множество тоннелей, отходящих в разные стороны от прохода, по которому они шли. Маг мысленно представил себе карту города, пробуя понять, куда они ведут. «Как много проходов», — заметил Рейстлин и указал посохом на один из них. «Кажется, вот этот ведет по направлению к храму Темной Королевы, а вон тот, новый взмах посоха, приведет прямо к разбитому щиту». «И прямо к смерти тех», — мрачно продолжил Талент, кладя руку на эфес меча, — «кто строит дурацкие гипотезы». Рейстлин улыбнулся и склонил голову. «Как странно», — продолжал Орин резко. Ты не доверяешь Иоланте, а ведь она тоже маг. Боги свидетели, я не доверяю тебе, но ты доверяешь мне. Ты просто должен доверять, иначе не сказал бы мне всего этого. Но почему? Ты напоминаешь мне одного человека, сказал Рейслин, немного помолчав. Как и ты, он был соломнийцем. Эст Суларус от Митас. И он жил, как велел ему девиз рыцарей. Его честь действительно была его жизнью. «Я не такой», — буркнул Талент. «Вот поэтому ты еще жив, а Стурм нет. И поэтому я доверяю тебе». Орен довел мага до выхода из тоннелей. Когда они оказались на улице, он еще долго смотрел вслед Рейслину, пока его черная мантия не затерялась в толпе. Но и потом Талент продолжал стоять, раз за разом прокручивая в голове все сказанное магом. В это было невозможно поверить. Так Хизис собирается уничтожить богов магии. Ну и что дальше? Кто будет тосковать по этим магам? Большинство людей полагают, что без магии мир станет только лучше. Большинство, включая Талента Орина. «Взять хоть этого парня», — думал Талент. «У меня от него мурашки по коже. Как он смог притвориться усыпленным? Водовороту в следующий раз нужно быть внимательнее. Вот только будет ли он этот следующий раз? Если Маджери говорит правду, то нет. Но стоит ли ему верить? Это может быть ловушкой». Орин вышел из переулка и вернулся к магазину Люта. Там он нашел друга, впервые на его памяти набравшегося сил и вышедшего на улицу перед магазином. Лют стоял, разглядывая обломки двери, тыкая тростью в доски и изрыгая проклятие. Мэри присела рядом, положив подбородок на колени, и с явным удовольствием слушала цветистые ругательства Люта. «Мэри!» Талент присел на корточки, чтобы заглянуть ей в глаза. «Что ты думаешь о том маге, Мэри?» «Он мой друг», — быстро ответила та. «У нас с ним был долгий разговор. Мы собираемся изменить тьму». Талент некоторое время молча разглядывал Кендершу. Потом поднялся. «У нас проблема». «Ты прав, во имя бездны», — сердито рявкнул Люд. «Посмотри, что этот мерзавец сделал с моей дверью». «У нас есть проблема посерьезнее этой», — сказал Орин. «Давайте-ка все зайдем внутрь. Нам надо поговорить».